Глава 29. Наутро парни нехотя вылезали из нагревшейся за ночь спальных мешков. Нас никто не потревожил. Да и кто мог? Живая река осталась далеко внизу. А впереди, на склоне, на самом деле чернело отверстие пещеры, из которого густыми потоками выползала слизь, сейчас похожая на расплавленный и начинающий застывать парафин. И, само собой, в ней медленно плыли коричневые точки зародышей. Даже примерно невозможно было сосчитать, сколько их. «Туда!» — холодно сказал секурист. Гилви и две обер-лейтенанши шли в середине процессии. Мое отделение разделилось на две пятерки. Склон был крутым, но не слишком. Демонстрировать альпинистские навыки ни от кого не потребовалось. Метров в 10 от потока мы остановились. В базовом лагере было вдоволь всякого снаряжения, и сейчас секурист со своими блондинками засуетились, составляя вместе и соединяя кабелями какие-то небольшие электронные блоки с панелями, густо усеянными миниатюрными тумблерами и верньерами. Сперва просканируем, а там... Гилви тоже раскрыла свой компьютер и подключилась к остальным. Развернула зонтик антенны. «Госпожа Ротенфюрер, секурист сегодня был да нельзя официален. Мы в сети?» «Так точно, связь со штабом установлена». «Отлично. Гретхен, Мартина». 5 минут, Герритмейстер, балансировка». «Даю 5 минут». «Штабс-ефрейтор, мне нужен один человек у самого входа в пещеру, доброволец». «Сам понимаешь». «Я готов, господин капитан». «Нет уж, мне тут около нас нужен хоть один человек с головой». «Господин Ритмейстер, мои люди...» «Извини, штабс-ефрейтор». «Вырвалось». «Но ты все равно не иди. Геройствовать тут не надо. Надо сделать порученное с максимальной эффективностью. Отправь одного. Все, что ему надо сделать, закрепить там вот это устройство. Болты, как видишь, самозабуривающиеся. Неделю делали в мастерских. Ну, кто справится? Можешь смело обещать добровольцам медаль за отвагу». «Тогда я точно сам пойду», — позволил я себе пошутить. Секурист усмехнулся в ответ. «Ты точно никуда не пойдешь, я уже сказал. Мне нужен хоть один человек с мозгами. Это приказ, штабс-ефрейтор». Я выразительно пожал плечами. Услыхав про медаль и полагающиеся к ней а. отпускные и б. наградные, вызвались дружно все. Я подумал и хлопнул по плечу Глинку. «Давай, получишь свое и отваливай в сторону. Другим тоже медаль хочется». «Рядовой, ваша задача — закрепить этот блок», — пустился в разъяснение секурист. Глинка торопливо кивал. На первый взгляд, задание и впрямь казалось пустяковым. Подобраться к пещере, приставить небольшой блок к камню, нажать одну единственную кнопку, имевшуюся на боку устройства, и спокойно вернуться назад. Обещать за такое медаль — оскорблять тех, кто получил ее под настоящим огнем. Но это только если забыть о медленно текущей клеевой реке с пульсирующими в ее потоке коричневыми пузырьками. Мы уже знали, на что они способны. Глинка нервно провел руками по телу, словно лишний раз проверяя, на самом ли деле броня затянута в глухую. Поправил ранец огнемета за плечами и неспешным шагом, словно на прогулке, направился к темному зеву. За его спиной тянулась намертво пристегнутая к специальным ушкам комбинезона веревка. «Отделение!» — негромко сказал я. Впрочем, все и так были наготове. Мумба, Кряк, Назариан и Фатих готовы были в любой момент выхватить Глинку обратно. Гюнтер, Микки, Сурендра и Джанамани держали слизь на прицеле. Броня даст Глинке несколько секунд преимущества, прежде чем прогореть. И хотя на Палм-Бе заряжены наши огнеметы, не нуждается во внешнем источнике кислорода, способен гореть даже под водой, и его практически невозможно потушить. У нас были такие химические гасители, прерыватели реакции, способные в долю секунды утишить пламя. Их мы тоже держали наготове. Сперва Глинка шел бойко и даже весело, но чем ближе к пещере, тем медленнее и короче становились его шаги. Густой поток коричневатой жижи продолжал мерно извергаться из устья, никак вроде бы не реагируя на приближение человека. Глинка и вовсе замер. Ему оставалось 2 метра. Склон здесь делался достаточно крутым, 70 градусов, почти отвесным. Но уцепиться было за что. Тем не менее, он остановился. «Рядовой!» — раздраженно бросил секурист. «В чем причина задержки?» Глинка не ответил. В переговорнике слышалось только его тяжелое дыхание. «Глинка!» Он вновь промолчал, сделал пару очень осторожных и неуверенных шагов к зеву пещеры. Подтянулся, закрепился. Распластываясь по скале, обеими руками прижал блок к чистому и относительно ровному участку скалы. Мы услыхали жужжание. Буры ввинчивались в камень. Минуту, и жужжание стихло. Глинка осторожно двинулся назад. И тотчас же по коричневой слизи словно хлестнула пулеметная очередь. Десятки фонтанчиков от рванувшихся вверх и лопающихся зародовавших пузырей. Что из них вылуплялось, мы сразу и не поняли. Но глинку это облепило почти сразу. А поверхность коричневого потока прямо-таки кипела, взрываясь новыми и новыми созданиями, что немедленно расправляли крылья и... Ребята дружно рванули за веревку. Остальные также дружно выстрелили. Там, где только что был открытый зев пещеры, забушевало пламя. Глинка катался по земле и истошно вопил, потому что старательный Гюнтер с основательностью генетически присущей стержневой нации с головы до ног залил его напалмом. Гретта и Мартина не завизжали и не растерялись. Они уже сбивали с Глинки пламя химическими огнетушителями. Гилви не двинулась с места. Ее пальцы так и порхали над клавишами. По-видимому, она обеспечила командованию живую картинку с места происшествия. Выразительную картинку, надо сказать. Рванувшая на нас туча вспыхнула в воздухе. До нас долетело только несколько живых пылающих комочков. Обе Блицметалл, как истинные ученые, ринулись сбивать с них пламя. Плюхнулись на пузо, схватили какие-то портативные микроскопы с камерами и тотчас забыли про все на свете. Огонь с глинки мы сбили. Пламя у зева пещеры тоже медленно догорало. Слизь унесла пятна напалма вниз, мерзко шипя, треща и вскипая пузырями, словно необычайно густой бульон. Атаковавшая нас туча исчезла в огненной буре, словно языком ее кто-то слизнул. И все. Живой поток вновь не пытался нас обнаружить и атаковать. В самом деле, очень похоже на мгновенную и бурную реакцию иммунной системы. Она ведь тоже не пытается покончить со всеми окружающими организм бактериями и вирусами. Мы содрали с глинки почерневшую, дымящуюся броню. Он мотался бессильно, словно кукла, и Джанамани с разгону вогнал ему 5 кубиков противошокового. Чех замычал, застонал и пошевелился. «Прекрасная работа!» — хладнокровно прокомментировал секурист. «Рядовой, вы будете немедленно представлены к медали. Оператор, это уже Гилви. Отбейте в штаб, что надо. Слушаюсь». И клац, клац, клац по клавишам. «Ваш код и пароль, господин ритмейстер». Гретта и Мартина тем временем успели насладиться зрелищем полуобугленных остатков и сейчас уже деловито возились со своими блоками. «Господин ритмейстер, дистанционный контроль в норме. Разрешите приступать?» «Приступайте», — скомандовал секурист. А я сидел на корточках возле приходящего в себя глинки. Ребята уже помогали ему облачиться в запасную броню. И думал, что с такими реакциями живой реки нам никогда не дойти до истока. Некоторое время ничего особенного не происходило. Прикрепленный глинкой на скалу агрегат выдвинул из себя что-то вроде перископа, и госпожи оберст-лейтенанши тут же что-то восторженно заверещали, указывая друг другу на экран маленького полевого монитора. Бесстрастная Гилви с невероятной быстротой клацала по клавишам, изредка обмениваясь с Греттой или Мартиной короткими негромкими репликами. Мы лежали за камнями. Очумевший Глинка медленно приходил в себя. Если бы не расторопность блицметаллов, ему бы точно не жить. Перегрев и баста. Честь еще, что горючая смесь не затекла в мельчайшие щели брони и не успела прожечь пластиковую ткань в тех местах, где тело не прикрывали кевларовые пластины. Так мы лежали, ждали не весь чего, пока наши наушницы повизгивали в каком-то экстазе. Наверное, от потока устремившихся данных. Не знаю уж, что такого передавал им укрепленный глинкой прибор, однако... Секурист через некоторое время подошел ко мне, отозвал в сторону. Коричневая река меж тем по-прежнему несла свои воды, ни на что не обращая внимания. Классическая ситуация. Живи и дай жить другим. Какие есть мысли, штабс-ефрейтор, по поводу продвижения к истоку? Научная часть нашей экспедиции уже скоро закончит здесь. Господин ритмейстер, через вход в пещеру нам не прорваться. Точнее, мы можем попытаться, но это смертельный риск. А нам вдобавок надо пронести внутрь громоздкое оборудование. Я бы поискал входные отверстия водоводов. Разумно, штабс-ефрейтор, очень разумно. У нас есть крупное фото этого склона. Смотри, вот тут, тут и тут русло ручьев направлены вглубь скалы. Думаешь, мы сможем пройти тут? Во всяком случае, там у нас больше шансов, чем здесь. Мы можем залить поверхность студня напалмом, но надолго это их не остановит. Запасную броню можно зашвырнуть в пещеру, но тонкую электронику так не скинешь. Верно, кивнул секурист. А как насчет того, чтобы пробить свод сверху? У нас есть заряды направленного взрыва. А лезть по водоводу мне как-то не улыбается. С детства не любил узких замкнутых пространств. Я кивнул. Тогда, конечно, лучше всего пробить свод. Вот только... Что, штабс-ефрейтор? Неужели наши враги не предусмотрели подобного исхода? Что мы натолкнемся на их питомник, что попытаемся его уничтожить? Почему они не оставили стражей? Кажущаяся доступность навевает мысли о ловушке, господин ритмейстер. Да, штабные аналитики ломают голову над теми же самыми вопросами, штабс-ефрейтор, буркнул тот. С военной точки зрения это полный абсурд. Мы на самом деле могли бы быть смертниками, тащащими с собой ядерный фугас. Мы знаем, что стража тут может быть очень бдительной. А еще у меня та ветка из головы не идет, неожиданно признался он. А как они на глинку ринулись? Вот именно. Впрочем, если к ним не приближаться, то, похоже, они не реагируют. На это вся надежда. Купол мы пробили только с третьей попытки, истратив практически всю взрывчатку. Скалу слагали какие-то особо прочные породы, далеко не сразу поддававшиеся даже самым мощным зарядам. Когда края дыры наконец остыли, ритмейстер решительно махнул мне рукой. «Начинайте спуск, штабс-ефрейтор». Было что-то в его голосе, что мне не слишком понравилось, но приказ есть приказ. Я первым двинулся к пробитому отверстию. «Свет! Спускайте меня на веревке, ребята! Очень осторожно! Вниз ничего не сбрасывать! Эти твари кинулись на глинку, как только он приблизился!» Желтое пятно упало на пол пещеры. Ровный, слишком ровный для естественной пещеры. Медленно струящийся в узком желобе поток слизи. Сейчас он казался уже совершенно коричневым. Я висел удачно, не над самым студнем, ближе к стене. Стены я тоже тщательно осмотрел, ничего подозрительного. «Опускай», — шепотом сказал я в переговорник. Вскоре я достиг дна. Ничего не произошло, пещера была достаточно обширная, и я оказался метрах в пяти от студня. Он полз себе и полз, и мне показалось, что я слышу тихий голос. «Не подходи, и с тобой ничего не случится». «Давай следом», — скомандовал я своим. Все прошло благополучно. Госпожи обер-лейтенантши с трудом протащили в отверстие свои кофры, однако это оказалось единственным затруднением. Вспыхнули фонари. По стенам запрыгали желтые круги света. «Колонну по одному», — шепотом скомандовал секурист. «Госпожи научные сотрудники, госпожа оператор в середину». «Штабс-ефрейтор, пойдешь головным. Следовать вверх по течению, никуда не сворачивать. Действовать по обстановке». Любимый приказ вышестоящих, когда они сами не знают, что сказать. «Действовать по обстановке. Можно подумать, мы станем действовать вразрез с ней». Мало-помалу пещера сужалась. Мы старались ступать след-след, возле самой стены. Однако своды понижались тоже, вынуждая нас сгибаться в три погибели. И все ближе и ближе, подводя к коричневому потоку. Студень шел мощно, словно расплавленная сталь. По теории, нам следовало ждать здесь бесконечных ловушек, волчьих ям и тому подобных прелестей. Или же просто каких-нибудь прыгающих зубастых хватателей, на манер того, кто утащил в реактор первого десантника. Однако тут ничего не оказалось. Беспечность? Или все-таки ловушка? Но сколько я не вслушивался, сколько не вглядывался в тускло мерцающие окошки датчиков, впереди все оставалось спокойно. Неужели нам дадут вот так просто дойти до самого истока? И какова минимальная дистанция, на которой поток реагирует так, как он встретил глинку? Как-то не хотелось выяснять это на собственной шкуре. Пещера продолжала сужаться. Все ниже опускались своды. Ребята начали нервничать. И это было совсем плохо. Я поднял руку, останавливая колонну. «В чем дело, штабс-ефрейтор?» Резко бросил секурист. «В чем причина задержки?» Даже сейчас он изъяснялся позаимствованными из устава оборотами. «Мы слишком близко от потока, господин ритмейстер. Дальнейшее продвижение сопряжено с большим риском». «Ну и что?» Презрительно бросил секурист. «Риск — наша профессия». «Да, но не риск ради риска», — резко ответил я, опуская даже обязательное звание. Кажется, он оторопел. Во всяком случае, следующий его вопрос звучал почти человечески. «Ты что же, предлагаешь повернуть назад?» «Может ли научная часть дать ответ, как далеко еще до истока?» Вместо ответа повернулся я к госпожам обер-лейтенантшам. «И те ничего, стерпели столь ужасное нарушение субординации. Если наша аппроксимация верна, то еще примерно 100 метров по прямой», — ответила Мартина. «Условно-критическая дистанция до потока будет достигнута через 20 метров, если, конечно, мы все посчитали правильно. И пещера внезапно не сузится». «Оставайтесь здесь», — внезапно решил я. «Микки, Мумба, пристегните меня и будьте готовы вытащить». «Смелое решение, штабс-ефрейтор», — напыщенно сказал секурист. «Фатерлянд тебя не забудет». Я не ответил. Поправил ремни огнемета, встряхнулся. «Штабс-ефрейтор», — выскочила Гретта. «Возьмите камеру. Так, закрепим на плече». Камера мне была совершенно ни к чему, но тут уже ничего не поделаешь. «Ждите меня». «Поддерживайте связь, штабс-ефрейтор», — крикнул секурист. «Как будто я сам могу выключить переговорник». Очень скоро мне пришлось уже ползти вдоль стены. Коричневый поток начал как-то подозрительно бурлить. На поверхности лопались пузырьки, но это пока еще были обычные пузырьки воздуха. Слизь словно бы закипала изнутри. Пока еще это не истинные зародышевые пузыри, но чувствовалось, скоро дойдет и до них. Я замер. Затаился у стены. Хотя ясно, что поток реагировал не на движение и не на тепло. Каким-то образом он чувствовал само мое присутствие. Все-таки нет, это не совсем иммунная система. Сложнее, эффективнее. Пещера на самом деле плавно сжималась. Как и сказала Грета, проползти мне удалось немного, метров 35-40. Чуть больше, чем было предсказано, но тем не менее. Несмотря на все мои усилия, свет даже самого мощного фонаря упирался в плотную завесу мрака. «Видишь его, штабс-ефрейтор?» «Никак нет, господин ритмейстер, на экране что-то есть?» «Ничего нет, темнота, видим поток, стены, впереди ничего». «Я иду дальше», — внезапно решился я. Я не мог отвести взгляда от зловещей булькающей поверхности. Я смогу сделать один выстрел, огнемет задержит тварей, но для этого мне надо их опередить. Хоть на полсекунды, а опередить. Еще метр, еще один, еще полметра. Пузырей все больше, и мне кажется, что отвратительный запах кипящей сыворотки пробивается даже сквозь абсолютную защиту дыхательных фильтров. Броня сейчас приведена в максимально напоминающую скафандр конфигурацию. А по лбу катятся капли холодного пота, и страх рвет внутренности, словно когтями громадного зверя. Зачем я здесь? Разве это нужно для моей цели? Конечно, карьера и все такое прочее. Но мертвый я точно уже ничего не сделаю. Все для фронта, все для победы. И мои предки бросались под танки с гранатами. Раненые подрывали себя и товарищей, чтобы не попасть в плен. А я боюсь сделать то, что представляется единственным возможным решением в данной ситуации. Я зажмурился и внезапно представил это себе до невозможности четко. На всю команду хватит 3 быстрых выстрелов. Тела спихнуть в поток. И никто никогда не найдет их. Камеру и оборудование туда же. Конечно, если ведется прямая передача на штаб, тогда предварительно хряпнуть камеру о камень. Ну, разумеется, чисто случайно. И все. Концы в слизь. Никто ничего не узнает. Скорее всего, еще и медаль дадут. Идти дальше почти верная смерть. Так как Глинка еще можно, когда тебя страхует все отделение. А если мы все сунемся дальше, где стены пещеры сходятся почти к самому потолку, не оставляя места, то мое отделение во главе со мной все останется здесь. И тогда действительно все окажется напрасно. Все окажется напрасно. Захотелось взвыть от невыносимо давящей боли в груди. Ну, что же ты стоишь, Рус? Впереди смерть. Нелепая и страшная, которая не принесет никакой пользы твоему народу. Это не закрыть грудью амбразуру или подорваться вместе с утюжащим наши окопы тигром. Это совершенно бесполезно и бессмысленно. Поэтому поворачивай назад, только предварительно сделай одно неловкое движение, и хрупкий окуляр камеры разлетится дождем стеклянных брызг. Потом ты вернешься и аккуратно тремя выстрелами отправишь всех в Аид. А как же Гилви? Гилвис... А что Гилви? Ты забыл, что у нее на петлицах? Двойная руна С. СС так просто не дается. Она теперь такой же враг, как и все остальные. Уничтожить ее, оказать большую услугу новому Крыму. И всем, кто еще осознает себя русскими, а не подпоркой престижневой нации. Я лежал, не шевелясь, минут 5. А потом, словно в страхе перед неизбежным, и пытаясь оттянуть его еще хоть на малое время, опять пополз вперед. До потока слизи осталось всего 2 метра. Критическая ситуация, если судить по случаю с Глинкой. Бурлит и пенится поток, словно кто-то сунул мощный походный кипятильник в этот, извините, протухший суп. Спучиваются и лопаются пузырьки. Воздух, воздух, воздух, стоп! Коричневая. Плотное яйцо, оплетенное тугой сеткой пульсирующих, теряющихся в глубине сосудов. Наверное, все это время поток тщился создать нечто, пригодное для боя. Все-таки зародышевые яйца здесь еще очень малы, им нужен и свет, и простор. Окончательно дозреть они могут только там, внизу, в реакторе. Я не знаю, откуда все это лезет мне в голову, однако же лезет. Коричневый пузырь вздувается. Матово поблескивая, с него стекают последние капли слизи. Я вижу, как словно бы рука опытного хирурга пережимает ведущие к нему сосуды и ловко, аккуратно перерезает артерии, так что не просачивается ни капли. Я понимаю, что никакого скальпеля, никакого хирурга там нет. Есть сложнейший, великолепно отрегулированный каскад энзиматических реакций. Протеазы, их активаторы, их ингибиторы, катализаторы и все такое прочее. Тот, кто это сделал, бог или природа, был истинным гением. Как завороженный я смотрю на пузырь. По плотной коричневой оболочке пробежала трещина, другая. Кожистые покровы расходятся с мокрым чмоканьем. И я вижу создание. Что-то вроде все того же жука, но со стрекозинными крыльями, крупными, многофасеточными, ярко-зелеными глазами. Да, по-моему, способно светиться в темноте. Вздутым и равномерно пульсирующим брюшком, сквозь которое просвечивают зелено-коричневые внутренности и внушительных размеров крючковатыми челюстями. Чуть пониже их вздрагивает, словно от нетерпения, острая игла жала. С нее одна за другой скатываются мутно-желтоватые капли. Тварь переполнена ядом, а она не в силах даже удержать его в себе. Мы смотрим друг на друга. Я, закованный в броню, высшее достижение человеческой мысли. И неведомое существо, только что вылупившееся из глубины живородящего потока, с одной единственной целью – убивать. Мы смотрим друг на друга. В наушниках вдруг раздается истошный визг Гилви. Что-то вроде «Стреляй, Рус!». Я не реагирую, я смотрю на жука. Тот медленно расправляет стрекозинные крылья, с гудением взлетает и зависает над краем потока. Смотрит в упор на меня, а я на него. И тут мои руки сами делают совершенно невозможный поступок. Они, руки, словно стремятся повернее и побыстрее покончить со мной. Никогда не думал, что буду склонен к суициду. Мои руки поднимают забрало, не обращая внимания на безумную пляску алых предупредительных огней на всех мыслимых индикаторах. Мне кажется, что я слышу словно чей-то слабый голос. На самом пределе слуха, или даже нет, на самом пределе мысли, меня вдруг вновь захлестывает то странное состояние, которое я уже испытал один раз, тогда, в коридоре Мироны, когда решалась моя судьба, и Валенштейн с моим ротным как раз и спорили с ритмейстером, моим нынешним спутником. Я знаю, что должен открыть забрало. Странно, но я не чувствую одуряющей вони, я вообще ничего не чувствую. Все, что остается в этом мире, зеленые фасеты жука-убийцы, в полутора метрах от меня. Его крылья трепещут, однако он не двигается с места. Мы смотрим друг на друга, ни он, ни я не шевелимся. И я начинаю говорить. Нет, я не произношу мысленно слова, я просто мыслю. Разворачиваю полотнище образов, не весь откуда взявшиеся в моей памяти. Я вижу древний океан, еще безжизненный, пустые берега и самые первые комочки живой слизи в полосе теплых прибрежных вод. Такие же живые комочки, как и тот, из которого возник мой мизави. Я вижу, как усложняется тело, как появляются все новые и новые виды. Передо мной словно проходит вся история эволюции, подобно тому, как перед умирающим человеком якобы проносится история всей его жизни. Передо мной проносится история человеческого рода. Мелькают причудливые формы, каких я никогда не видел ни в каком учебнике палеонтологии. Вздымаются горы и высыхают моря. Твари бьются за существование. Но в основе своей мы все те же крошечные комочки живой слизи в полосе прибоя. Нам нечего делить. Мы одно и то же. Мы живые. Жук внимательно слушает. Он не шевелится. «Мы одной крови, ты и я», — шепотом произношу я всплывшую из детства фразу Маугли. «Мы одной крови, ты и я», — говорят вереницы картин из моей памяти. Расходятся, прорычав друг на друга, два каких-то зверовидных ящера. «Мы не сделаем друг другу вреда». Разлетаются в разные стороны два птеродактиля. «Мы поделим добычу». Показав друг другу клыки, скрываются в противоположных друг от друга зарослях два саблезубых тигра. «Мир достаточно велик для нас обоих». Это говорится не словами, образами. Отчего-то мне кажется, что жук способен воспринять то, что я сейчас вижу сам. Тварь не движется. Кажется, она в неуверенности. И я, вдохновленный, продолжаю. «Ты можешь быть свободным. Исполинские степи, трава, мелкие водоемы, там, где мать-земля вытолкнула на поверхность водяные жилы. Ты можешь жить. Сам. Не обязательно выполнять приказы. Понятно, что слов тварь не поймет. Я просто думаю о том, как прекрасен может быть полет ранним утром над покрытыми росой травами. Как замечательно будет танцевать в теплых лучах заходящего солнца над прудом, где ты живешь, и даешь жизнь потомкам. И род твой не пресекается никогда. Вечна цепь жизней, в ней миллионы звеньев. Зачем же вырывать свое собственное? Не знаю, что он может понять, мой собеседник, которому даже нечем мне ответить. У него лишь простейшие нервные узлы, предназначенные для одной единственной цели – найти и уничтожить. Инстинкт самосохранения, равно как и инстинкт продолжения рода, думаю я с запоздалым раскаянием, в них, скорее всего, не заложен. Однако жук не двигается. Я чувствую накатывающуюся откуда-то волну физически ощутимого жара, словно ненависть. Жук как-то нелепо дергается, словно его держат незримые нити. И вдруг из ровно катящегося потока взлетает серый язык слизи. Он мгновенно охватывает тварь и ловко, словно на самом деле язык живого хамелеона, втягивает обратно вместе с добычей. Несколько мгновений я могу видеть агонию моего молчаливого собеседника. Его мгновенно окружает подобие сероватой капсулы. Тянутся жгутики сосудов, и вот уже начинает работать кислота, стремительно растворяя покровы, обнажая нехитрые внутренности. Поток уносит место казни прочь от меня. Я теряю его из виду. По течению валят и валят все новые сотни, тысячи коричневых пузырьков. Очень похоже на казнь усомнившегося. Но нет, что это я? Мотаю головой. Человеческие понятия об этике тут неприменимы. Скорее, это организм уничтожил собственную клетку, где случайно началась мелангизация. А иммунная система пока еще сильна и быстро распознает уродов, не давая им ни единого шанса. И тем не менее, я испытываю грусть. Словно мы на самом деле могли бы, черт, подружиться с этим самым жуком. Кажется, поток в некой растерянности. Хотя иммунитет не может быть в растерянности. Он может быть временно угнетен, даже подавлен, когда реакции замедлены и ослаблены. Не знаю, получится ли у меня второй раз этот же фокус, так что лучше не рисковать. И я ползу дальше, словно на самом деле увидеть исток и умереть. Сходящиеся стены прижимают меня еще ближе к потоку. Он по-прежнему пузырится, но коричневые яйца на поверхность больше не выскакивают. Он признал меня за своего? Да нет, такое невозможно. Разве что на время, подобно тому, как во время болезни, способность организма распознавать врагов может ослабляться. Что-то кричат в переговорник. Не отвечать, не отвечать. Я сам сейчас плывущий в слое теплой слизи зародыш. И ничего больше, ничего больше. Пока меня пропускают. Кажется, что я ползу так уже бесконечно долго. Секунды, секунды, секунды. Я — это не я. Я — крошечный коричневый пузырек. Ничего больше, ничего больше. Завеса мрака плавно и мягко смыкается за мной. Это что-то вроде плотного роя крошечных насекомых. Но на меня они внимания не обращают. Их дело создавать завесу. Больше они ни на что не запрограммированы. И тут, в небольшой совсем пещерке, я увидел исток. Увы, не сияющий инопланетный артефакт, ни неведомое. Мы были правы. Амеба. Та самая амеба. Громадный пухлый шар в каменном бассейне явно искусственного происхождения. Сверху через узкие щели струится вода. Поверхность амебы почти что черная, бурлит и ходит волнами. Через широкий проем в стене бассейна вытекает продукт, коричневатая слизь. Зародыши еще совсем мелкие. Сейчас это просто икринки, не больше. Я не шевелюсь. Замираю, вжимаюсь в пол. В принципе, больше тут делать нечего. Надо просто отловить одну из таких амеб, посадить в цистерну и изучать, сколько влезет. Я включаю коммуникатор. Видно меня? Есть сигнал? Молчание. Коммуникатор тоже мертв, как камень. Заблокировали связь? Эти милые мушки-толкунцы играют, помимо всего прочего, роль настоящего экрана? Что мне делать? Сжечь исток или ползти обратно? Да ведь они не тронули тебя. Какое-то время я еще медлю. Потом решительно поворачиваю назад. И верно. Стоит мне миновать живую завесу, как связь тотчас налаживается. «Штабс-ефрейтор! Фатеев! Штабс-ефрейтор!» Орет секурист. «Я, господин ритмейстер. Тьфу, Доннер Ветер, ну и напугал ты нас!» «Осмелюсь доложить, господин ритмейстер. Исток обнаружен, запись имеется, но подойти к нему мы, боюсь, не сможем». «А, ты про эту тварь? Как тебе удалось?» «Потом, господин...» Одними губами отвечаю я. Потому что над поверхностью потока слизи вдруг взмывает сразу три крупных размером в кулак существа, больше всего напоминающих наших шмелей. Я замираю, но твари отчего-то не атакуют. Вместо этого я словно сам начинаю видеть пещеру их глазами. И вижу себя со стороны, прижавшуюся к грязному и мокрому камню. А ко мне тянутся, тянутся, тянутся коричнево-красные жилы. Извиваются, словно змеи, поднимаясь над поверхностью студня. Им, похоже, надо втянуть обратно выскочивший пузырек, дать ему питание, вернуть в лоно родной теплой слизи. За шмелями на самом деле тянутся тонкие красноватые ниточки, словно за трассерами. Я откатываюсь. Бросаюсь вперед так, словно у меня под пузом вот-вот рванет противотанковая мина. И поверхность ручья тотчас взрывается. Но на сей раз отделение в полном составе держит наготове огнеметы. Даже госпожи обер-лейтенанши, даже Гилви и капитан гестаповец. Над моей головой проносится огненный плащ. Он сметает взлетевших шмелей и тех, кто последовал за ними. Поверхность потока превращается в огненное море. «Ходу, ходу!» — ору я. И мы, подхватив кофры наших научниц, кидаемся прочь. Я вместе с Микки оказываюсь позади, щедро заливая пещеру огнем. Ручей кипит, и мне чудится... Я слышу долгий, высокий и томительный вопль боли. Мы пулями вылетаем из пещеры, бросаемся вверх по склону, прочь от потока, к базовому лагерю, где, по крайней мере, есть большой запас огнеметной смеси, в готовых к употреблению канистрах. Однако за нами уже вскипало. Снизу, из ущелья, там, где поток становился уже широким и медленным, донеслось знакомое хлопанье. Так рвались коричневые пузыри в тот день, когда пять отделений, ничего не подозревая, вышли на берег инкубатора. Никогда в своей жизни мы не бегали так быстро, даже когда уходили из-под готового вот-вот обрушиться артиллерийского баража. А потом над скалами поднялась туча. Настоящая туча. Но на сей раз поток допустил ошибку. Существа, которых он бросил против нас, оказались несколько крупноватые, почти как два кулака каждая. Идеальная мишень для дроби. К пламени огнеметов прибавились хлопки дробовиков. Стреляли обер-лейтенантши и Гилви. Туча налетела и пронеслась, вспыхивая сотнями пламенных клубков. Нас опоясала стена огня. Мы жгли все, что приближалось, и первый приступ удалось отбить. Потому что нападавшие на нас твари не знали и не понимали никаких правил военного искусства. Но снизу летели новые. Хлопки слились в один сплошной треск. Мы волей-неволей сжимали кольцо, кое-как прикрывая спины друг друга, когда кто-то менял канистры с напалмом. И все-таки это был конец. Вокруг лагеря все пылало, и полагал я, очень скоро эти создания сообразят, что бессмысленно атаковать вдоль поверхности земли, достаточно навалиться на нас сверху, и наши огнеметы станут бессильны. Рокот, рассекающий их воздух вертолетных лопастей, показался мне божественным прекрасным пением ангелов. Сразу четыре машины падали с неба, транспортник и два кондора огневой поддержки. Два геликоптера с ревом пронеслись над тучей, заливая ее напалмом из баков. Транспортный почти что рухнул к земле, зависая над самой поверхностью. Высший пилотаж для вертолетчика и смертельный риск. Первыми мы зашвырнули внутрь девчонок, даже если они обер-лейтенанты. Гилви, с ее-то эмблемой я бы заколебался. Про ее эмблемы я буду помнить всегда. И что было сделано под этой эмблемой? Мы на силу успели. Валились на железный пол кабины, как придется. Машина пошла вверх, не успев даже задвинуть двери. Поднимавшиеся из долины бестии попытались было гнаться, однако затем в недоумении закружились на месте и стали опускаться вниз, исчезая за деревьями на склонах. Машина внезапно изменила курс и полетела следом. Я видел, как Гретта и Мартина обе повисли на ритмейстере, что-то истошно у него домогаясь. Миг спустя я понял, что обер-лейтенантши припали к иллюминатору с камерами, и мы все увидели, как тонут в струящемся студне, не выполнившие свою задачу жуки. За нами никто не гнался, они не пытались спастись, просто опускались на поверхность желе, и серая масса мгновенно поглощала их. Студень тоже не любил зря тратить ресурсы. Не буду рассказывать, как мы добрались до лагеря и что случилось потом. Заснятые мною кадры прокручивались множество раз. Лейтенанты, обер-лейтенанты, капитаны и ритмейстеры подходили хлопнуть меня по плечу. Отделению же долго отдыхать не дали. Мы теперь считались самыми крутыми парнями, которым изловить новый истоковый зародыш не составит никакого труда. Микки только горестно застонал, когда я сообщил парням пренеприятнейшее известие. И даже то, что боевые за эту операцию утроены, не принесло ожидаемого воодушевления. Какой хрен мне эти деньги, если меня сожрут? Или кряк по ошибке из огнемета спалит? А как насчет того, что если мы этих гадов не остановим, они мир за миром всю империю сожрут? Спокойно сказал я. Остальные не справятся, не сдюжат. Только мы дважды от тучи уходили. И третьего раза тоже не миновать. «Так а что же, этот исток не взорвут?» — со стоном спросил Мумба. «Чего ж его терпят?» «Научники говорят, нельзя взрывать, пока как следует не изучили. Мы к истоку подобраться не смогли. Значит, надо ловить амебу. Как поймаем, в банку посадим, так и взрывать можно станет». Инкубатор на самом деле с завидной регулярностью выбрасывал на берег те самые будущие истоки. Их сжигали с дальней дистанции из танковых огнеметов. Никто не дерзал к ним приближаться. Задание, конечно, отличалось известной лихостью. Попробуй отлови шар трехметрового диаметра. Причем совершенно непонятно было, как именно его ловить. Единственное приемлемое решение первой предложила, как ни странно, Гилви, все время после нашего возвращения околачивавшийся возле моего отделения, что без преувеличения вызывало у моих парней острый, как говорится, сперматоксикоз. Правда, без всяких последствий. Бывшая подружка держалась холодно и неприступно. Одевалась строго. Да и сам вид черного мундира с двумя рунами на петлицах и рукаве действовал на кряка Фатиха Назариана более чем отрезвляюще. Надо вырыть ловчую яму. Амебы прут по прямой, практически никуда не сворачивая. Взять азимут и быстро вырыть прямо на пути. Вырыть? «Пробурить шурф и зонтичным взрывом?» — подумал я вслух. «Это ж какой взрыв должен быть, чтоб 30 кубометров грунта разом выбросило?» «Ну, я тут кое-что посчитала», — скромно потупив глаза, уронила Гилви и застрекотала клавишами компьютера. «Вот, смотрите. Это карта. Красные линии — пути всех зарегистрированных истоков. Что мы видим?» «Роза ветров», — сказал я. «Нет никакого ярко выраженного предпочтения каким-либо конкретным направлением». «Верно», — кивнула Гилви. «А теперь смотри». И вновь зацокали клавиши. Ровная паутина, тянущаяся в разные стороны алых росчерков, исчезла. Замем стали вспыхивать отдельные лучи. Сперва темно-фиолетовые, потом синие, голубые, зеленые и так далее по спектру. Это разбивка по времени. Первые дни они шли так, потом так. А последние векторы, красные, направлены сюда. Они нащупывают путь. Ну и, конечно, если сделать аппроксимацию, то следующая амеба пойдет вот так. Все остальное погасло. Карту пересекла ослепительная белая черта. Погрешность плюс-минус 3 метра. Нам остается только перекрыть ямами этот сектор. «За пару дней выкопаем, если всех поднимем», — сказал я. Голова у Гилды работала, и мне даже стало досадно. Это я должен был выдать идею. Я с университетом за плечами, а не как не бывшая подружка. «Вниз контейнеры, потом стропим и вытягиваем, и сдаем по описи». За неимением лучшего идею приняли как руководство к действию. И вновь я подумал, а почему такой стратегически важный план отдается на откуп какому-то штабс-ефрейтору и девчонке-расчетчице, бывшей солдатской утешительнице? Почему наши научные офицеры в погонах и со степенями закрылись в бункере и не показывают носа? Или хотят в случае неудачи все свалить на нас? Писемного приказа ловить амебу нам, кстати, тоже никто не отдавал. Так что в случае чего и концы в воду. И даже вездесущий ритмейстер куда-то исчез. Следующие 3 дня мы копали. Пропустили еще одну амебу. Точнее, ее сожгли ребята из другого отделения. С немалым трудом загнали в траншею лоханки пустых контейнеров. Прикрыли все ветками и листьями, присыпали землей. Ничего особенного. Любой зверь легко бы обошел нашу ловушку. Но амебы были почти что настоящими амебами, то есть безмозглыми. Весь 4-й день, когда по расчетам Гилви полагалось появиться нашей амебе, мы провели в томительном ожидании. А поскольку для солдата нет ничего более вредного, чем томительное ожидание, его пришлось скрашивать традиционными солдатскими же развлечениями, как то многократные отжимания на ладонях, пальцах и кулаках, отработка друг на друге приемов защиты и нападения, поднятие тяжести и тому подобное. Чем командование норовило занять личный состав еще во времена легионов. Амебы мы даже и не заметили, потому что как раз все дружно отжимались. Слава первооткрывательнице выпала Гилви, которой как раз работы явно не хватало. Болтается девка по базе, непорядок. Я чуть ли не с испугом ощутил в себе типичное перцегентакельское чувство. Личный состав делом не занят. Кошмар. Светопредставление. «Идиот! Идиот!» — вопила Гилви, подпрыгивала и размахивала руками. «Черт знает что, а не дисциплина. Разве так по уставу надо предупреждать товарищей о появлении противника?» Амеба ползла радостно и безмятежно. Она жрала и росла. Что еще надо амебе? Сейчас она доберется до воды и двинется вверх по течению, а за ней потянется хвост из плотной сероватой слизи, насыщенной крошечными коричневыми пузырьками. Это было совершенно животное, бездумное размножение, расширение системы. Никто не охранял будущий исток. Его не сопровождала армия каких-нибудь чудовищ. Амеба тупо доползла до вырытого нами рва и без всяких, как говорится, эксцессов ухнула в ловушку. Взвыла сирена. Замигали лампы тревожной сигнализации. Наши наушники с похвальной резвостью повыскакивали из бункера и, чуть не теряя обувь, ринулись к контейнеру, в котором ворочалась серая тушка истока. Наша работа кончилась, не начавшись. Не потребовались ни огнеметы, ни броня. Контейнер с драгоценной добычей уволокли в бункер. Амеба не пыталась сопротивляться. Она, само собой, не понимала и не могла понимать, что с ней происходит. Мы получили свою дозу похвал и предложение вернуться к непосредственным обязанностям. Все речь отжиманию на кулаках, поскольку никто больше не посылал нас дозора к инкубатору. Имперский флот подвесил аккурат над нами спутник, постоянно в режиме реального времени передававший обстановку на реакторе. Там все оставалось спокойно. Уровень слизи в резервуаре повышался, но медленно. Также неспешно сочилась сквозь фильтры в дамбе вода. И, казалось, система достигла некого подобия равновесия. Прошло еще 3 дня, 4, минула неделя. Научная часть экспедиции не отходила от плененной амебы. Мы успешно сжигали ее товарок, с прежней регулярностью выползавших на берег из резервуара. Тоска! О нас все словно бы позабыли. Гилви я теперь тоже видел нечасто. Ее, как оператора расчетчика, посадили считать какие-то зубодробительные системы уравнений. Какие, нам, само собой, никто не собирался докладывать. Впрочем, мои ребята из этого поняли бы в лучшем случае только плюсы до минуса. Так что мы отжимались на пальцах и кулаках, бегали кроссы, в свой черед ходили, что называется, дозором, досмотрели дозволенные военной цензурой сетевые новости.